Глава 20. Дорога выдается довольно долгой и утомительной. Ян спокойно ведет машину, а Феликс сидит рядом с ним и сосредоточенно копается в ноуте. Так что мне не остается ничего, кроме как рассматривать поля да редкие лесополосы, а также иногда общаться с мамой. Совсем скоро они вернутся в город, только немного похолодает, и они приедут. Видимо, мне к ним уже не выбраться отдохнуть. С другой стороны, брат будет в безопасности со мной больше, чем один. Мне хватило одного его приключения, больше такого не хочу. Наверное, мои случайные бывшие любовники появились не просто так. В судьбу или что-то такое я не верю, но если бы не они, как бы мы с братом решили вопрос долго? Так бы и работали пожизненно на проценты. То, что он влип по глупости и дурости, понятно, но смысла сейчас на него наседать нет. Проблему я решила, а он просто должен чувствовать, что его понимают в семье, тогда и не будет лезть куда не стоит. В смысле о брате резко перехожу на них. Они по-прежнему не обращают на меня внимания. А я думаю, как их не гложет совесть. Феликса и Яна. У них же есть эти девушки, которых я видела в офисе. Они же как-то проводят досуг и общаются. Спят, в конце концов. Или нет? Наверное, если бы спали, мне бы такое не предложили. Вряд ли у них есть силы и на них, и на меня. Особенно учитывая, что было прошлой ночью. Так, в потоке собственных мыслей и гула мотора, я чувствую, как меня пробивает на сон. Устраиваясь поудобнее и расслабляясь, помнив, что я этой ночью так и не поспала. Так что, не разобравшись с их совестью, я постепенно засыпаю. Да мне бы и со своей разобраться. Неужели я никак не смогла бы иначе решить свои проблемы? Видно, никак. Откуда мне достать сию секунду такие деньги? У меня простая семья. И даже на операцию маме пришлось долго и упорно трудиться. И то, официанткой я заработала крохи даже в курортной стране. А с их помощью смогла помочь. И маме, и брату. Вопрос только, кто поможет теперь мне? Вроде бы все основные проблемы решены, брат в безопасности, долги закрыты, но меня не покидает глухое беспокойство. Я сама себя предложила этим двоим, и теперь невольно жду, что будет дальше. Успокаивать себя тем, что они не станут держать меня насильно, не получается. В конце концов, они уже доказали, насколько легко могут контролировать мою жизнь. Непонятно другое. Как они сами все это воспринимают? Гложет ли их совесть хоть немного, перед невестами, например. На этих мыслях глаза слипаются, и я, в конце концов, проваливаюсь в дремоту. Ночью я почти не спала, так что сон наваливается тяжелым мешком на меня. Я вздыхаю и замечаю, что уже совсем не слежу за дорогой. Нужно лишь дождаться, пока Ян и Феликс наиграются, и, возможно, тогда я узнаю, что мне придется делать дальше. Когда мы приезжаем, мужчина оформляет один номер в шикарном отеле. Это не вызывает у меня возражений. Номер действительно просторный, с несколькими спальнями. Я выбираю самую дальнюю комнату и закрываюсь там, чтобы хоть немного прийти в себя. Они же быстро принимают душ, переодеваются и уходят, оставляя меня одну. Спустя время в дверь стучит официант и приносит обед. Кажется, что должность помощницы нужна им только формально. Или же они рассчитывают, что я сейчас хорошо высплюсь и вечером буду готова к еще одной бурной ночи. Еда кажется безвкусной. Я только думаю о деньгах и о том, как долго мне нужно с ними спать. Я хочу знать сроки, чтобы считать дни до конца. Знать, когда я буду свободна от всех обязательств. Ведь никто не говорит, сколько времени они будут меня использовать и как именно. Я почти доедаю обед, когда по внутренней линии отеля звонит администратор и сообщает, что Феликс и Ян ждут меня в холле. Значит, им все-таки понадобилась помощница не только в постели. Бросив последний взгляд на оставшуюся и почти нетронутую еду, я быстро переодеваюсь в более деловой наряд и выхожу к ним. В холле они явно нервничают. Ян просматривает в телефоне какие-то документы, а Феликс о чем-то быстро говорит с мужчиной в строгом костюме. Завидев меня, оба вдруг переглядываются. «Вот и ты». Феликс заканчивает разговор и оборачивается ко мне. «У нас через полчаса очень важная презентация. Придется подключаться». «Конечно», — отвечаю спокойно, а внутри все холодеет от напряжения. По пути до места проведения презентации Ян вводит меня в суть. Нужно подготовить раздаточные материалы, проконтролировать фуршет, проверить проектор, следить, чтобы ключевые гости вовремя получали папки с документами. Звучит все довольно просто, но я понимаю, что ответственность большая. Сделка крупная, ошибка может дорого стоить. На месте я отвлекаюсь, обязательно проверяя каждую мелочь. Удостоверяюсь, что все готово, и поднимаюсь наверх. Презентация начинается. Феликс и Ян уверенно говорят о перспективах строительства и инвестициях. Кажется, они полностью поглощены ролью деловых партнеров. И это их амплуа им удивительно идет. Я смотрю на них со стороны и не могу не восхищаться. Все же они оба, по-настоящему шикарные мужчины и весьма крутые руководители. Когда все заканчивается, я ускользаю из зала и иду по коридору, надеясь вернуться в отель. Но тут из-за дверей выходят двое мужчин, солидных в дорогих костюмах с дорогими часами на запястьях. Оба словно высматривают кого-то и сразу натыкаются на меня. «Добрый день», — говорит высокий, светловолосый и слегка прищуривается. «А мы как раз думали, успеем ли на презентацию». Второй темноволосый кивает. «Ты, видимо, из команды Левицкого и Романова, новая помощница». Я успеваю только растерянно кивнуть, прежде чем к нам подходят Феликс и Ян. Они выглядят ошарашенными и напряженными. «Папа?» Феликс окидывает взглядом блондина. «Ты же говорил, не приедешь». Ян слегка сжимает губы. Они останавливаются напротив нас, и я чувствую, как напряжение в воздухе нарастает.